Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Gana Natana Pano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau Chaitanya Kripa Bharau Bhubi Bhuva Bharavahanta Rakau Bande Rupa Sanatana Raghujaga Sri Jiva Gopalakau Глава четвертая. Санатана Госвами. Окончание. Как и божество Говинды, установленное позднее Рупой Госвами, божество Мадана Махана по преданию было установлено Ваджрой, правнуком Кришны. Чтобы эти божества не пострадали во время жестоких нашествий мусульман, их закопали. И к тому времени, когда жили Госвами, они сами или память о них были утрачены. Частью задания данного Госвами Шри Чайтаньи было найти эти божества. История о том, как нашли Мадан Махана, особенно интересна. Однажды Санатане приснился сон, в котором он увидел прекрасное божество Кришны, которому поклонялся смиренный брахман из Матхуры. Санатана подумал, что если бы он мог поклоняться именно этому божеству пышным образом, он смог бы привлечь многих людей к сознанию Кришны. Но, по крайней мере, во сне божество принадлежало тому смиренному брахману, и Санатане не удалось убедить его отдать свое божество Кришны. Сон закончился, и их спор так и остался нерешенным. На следующий день Санатана, как обычно, пошел собирать подаяние и пришел к дому бедного брахмана по имени Пурушоттама Чоуп. Войдя в его дом, Санатана увидел, что все подробности его сна были реальностью. Не отрываясь, Санатан смотрел на прекрасного Мадан Махана, то божество, которое явилось ему во сне. Он знал, что это божество предназначено для того, чтобы ему поклонялись с особой роскошью, и чтобы все люди могли это видеть. Тем не менее, как и во сне, который видел Санатана, брахман отказался отдать свое божество. На следующий день ночью Мадан Махана сам явился во сне этому брахману и настоял на том, чтобы тот изменил свое решение. Выполняя пожелание Мадан Махана, брахман передал свое божество Санатане Госвами. На следующее утро Санатана Госвами отнес божество на другой конец Вриндавана, где стал поклоняться ему в небольшой хижине. Величественный храм, сооруженный для божества, стоит на том самом месте, где раньше находилась эта хижина. Храм был построен благодаря зажиточному торговцу солью по имени Кришнадас Капур. Однажды этот торговец вез свой товар на корабле в Агру. когда корабль сел на песчаную мель прямо напротив хижины Санатаны, Капур стал молиться Богу о помощи. Видя отчаяние Капура, Санатана пригласил его поклониться Мадан Махану. И пока он молился перед божеством, корабль сошел с мели. Таким образом, Капур продал свой товар и, получив за него немалую сумму денег, почувствовал себя в долгу перед Мадан Маханом. Поэтому он согласился финансировать строительство его храма. Постройка этого внушительного здания, которое существует и по сей день, была завершена примерно в 1580-е годы. После того, как было установлено строгое поклонение Мадан Махану, в Святой Земле стали появляться другие божества, которым тоже началось поклонение. Говинда Дев, Радха Раман, Гопинатха, Джугала Кишор, Банка Бихари, Радха Валабха и так далее. Но по множеству причин Мадан Махан Санатаны Госвами среди них является самым главным. Его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада говорит о важности Мадан Махана следующее. Шрила Санатана Госвами является идеальным духовным учителем, поскольку он дарует покровительство лотосных стоп Мадан Махана. Даже если человек не имеет возможности приехать во Вриндаван, забыв свои отношения с Верховной Личностью Бога, тем не менее, по милости Санатана Госвами, он может получить равноценную возможность обрести все духовные блага. Это особая милость Мадан Махана. В Чайтанье Чаритамрите Кришнадас вначале предлагал своей поклоне виграхе Мадан Махана, божество Санатана Госвами, божеству, которое может помочь нам прогрессировать в сознании Кришны. Конец цитаты. Вместе с Мадан Маханом божество Говинда Дева, Рупа Госвами, и божество Гопинатха, Маду Пандита, является жизнью и душой пандавов, последователей Чайтаньи. Мадан Махан представляет Самбандха Татву, Говинадев представляет Абхидея Татву, а Гопинатха – Прайоджана Татву. Как пишет Шрила Прабхупада, эти три божества обладают особыми качествами. Поклонение Мадан Махану находится на уровне возрождения наших забытых отношений с Верховной Личностью Бога. В начале нашей духовной жизни мы должны поклоняться Мадану Махану, чтобы он привлек нас и уничтожил нашу привязанность к материальному чувственному наслаждению. Эти взаимоотношения с Маданом Маханом необходимы для преданного неофита. Когда же человек захочет служить Господу с сильной привязанностью, он должен поклоняться Говинде на уровне трансцендентного служения. А когда по милости Кришны и других преданных он достигает совершенства в преданном служении, он может привлечься Кришной, как Гопиджана Валабха, Гопинатхам, отрадой девушек Враджа. Говорится, что известная Гаятри-мантра, которую трижды в день читают брахманы, выражает почтение тем же божествам Мадан Махану, Говинде и Гопинатху, упоминая их имена. Одна из строчек мантры начинается так. «Клим, Кришная, Говиндая, Гопиджана Валабхая». По традиции Кришная относится к Мадану Махану. Говиндая – относится к Говинда Деву, а Гопиджана Валабхая относится к Гопинатху. Как основатель поклонения Мадан Махану, Санатана Госвами занимает важное место в ученической преемственности, идущей от Шри Чайтаньи. Он является учителем, представляющим самбандха гьяну, или знание о наших истинных взаимоотношениях с Кришной, о служении. Рупа Госвами, чье имя неразрывно связано с именем Говинда Дева, является учителем, представляющим Абхидея Гьяну, или знание о том, как развить эти отношения с Кришной. Любопытно, что Дас Госвами, Анимаду Пандит, современник Госвами, имя которого обычно связывают с божеством Гопинатха, считается учителем, представляющим Прайоджана Гьяну, совершенство любви к Богу. Тем не менее говорится, что Рагунатха Дас Госвами принимает лотосные стопы Шри Рупы как свою высшую цель, а Рупа, в свою очередь, принимает Санатану Госвами своим учителем и повелителем своей жизни. Там, где каждый оказывает смиренное служение другому, нет высших и низших. Таким образом, можно сказать, что один преданный преследует другого, а все они преследуют Кришну. В материальном же мире существует своя система так называемого преследования. И если человек не преследует грубое или тонкое чувственное удовлетворение, он обнаруживает, что также преследует Бога, хотя и гоняясь за материальными целями, либо стать равным ему, либо превзойти его. Зачастую это делается неосознанно. Тем не менее, это факт, и примером тому могут служить события 1670 года, когда фанатичный император-мусульман приказал уничтожить все священные образы и храмы. Он хотел править один и не собирался делить свой трон с каким-то пастушком по имени Кришна. И тогда, чтобы защитить Господа своей души, группа простых селян перевезла божество Мадана Махана из Вриндавана в Джайпур. Вскоре после окончания правления императора моголов, когда божество снова было в безопасности, его перевезли в короли, на этот раз по просьбе принцессы Джайпура. Она и ее муж, царь короли, построили для Мадана Махана роскошный храм, который стоит там до сих пор. Когда был установлен строгий порядок поклонения Мадан Махану, Санатана получил возможность писать трансцендентную литературу. Он составил следующие книги: «Хари Бхакти Виласа» под редакцией Гопала Бхатты, «Брихат Бхагаватамрита», «Дашама Типани» и «Дашама Чарита». Поскольку о Хари Бхакти Виласе говорилось в предыдущей главе, уже нет смысла обсуждать эту работу здесь. Что же касается Брихат Бхагаватамриты, она делится на две части, в которых говорится о совершении чистого преданного служения. Первая часть представляет из себя аналитическое изучение тайн ведической мудрости, включающее подробное описание других планет, от материальных вселенных до царства Бога. Там также приводится классификация преданных от обычного уровня до самого возвышенного. Брахма, к примеру, описывается как преданный, представляющий категорию карма-мишра-бхакти или преданного служения, все еще имеющего примесь кармических желаний. С другой стороны, Господь Шива является образцом преданного, имеющего примесь стремления к знанию. Это не значит, что сами Брахма и Шива обязательно находятся на этом уровне, но находящиеся на этом уровне привлекаются подобным служением. Карма-канди, или люди, стремящиеся к плодам своего труда, обычно привлекает Господь Брахма, тогда как йогов и гьяни привлекает Господь Шива. В царстве Шудха-бхакти, чистого преданного служения, начинает проявляться раса. И Брихат Бхагаватамрита содержит примеры преданных, типичных представителей разных уровней. Прохлад, например, представляет шанта-расу или нейтральную любовь, потому что его взаимоотношения с Богом в основном заключаются в вознесении молитв, а не в активном служении. Уровнем выше находится Хануман, потому что он является идеальным слугой Дасья-раса. Еще выше мы обнаружим пандавов, которые представляют дружеские взаимоотношения Сакья-раса. Но любовь пандавов к Кришне меркнет по сравнению с той, что испытывает к нему Ядавы. Ближайшее окружение Кришны в Двараке во главе с Судовой. Его любовь к Кришне находится почти на том же уровне, что любовь матери Яшоды и Нанды Махараджа, приемных родителей Кришны. Это ватсалья раса. И венчает эту иерархию, разумеется, любовь Гопи во главе со Шримати Радхарани. Это и есть самая желанная Мадхурья раса, высочайший уровень, уровень супружеской любви. Объяснив это подробнее, Санатана приступает ко второй части своей Брихат-Бхагаватамриты. В ней мы читаем о славе духовного мира, а также о процессе отречения от материального мира. Научными аналитическими методами Санатана проводит своих читателей через все аспекты духовной жизни. Итак, Брихат-Бхагаватамрита состоит из 14 глав, по 7 глав в каждой части. Дашаматипани – это комментарий Санатаны к 10-й песне Шримад-Бхагаватам. В ней ясно изложена точка зрения последователей Чайтаньи на все деяния Кришны, и таким образом она является истинным толкованием внутреннего смысла Писаний. Дашаматипани была впоследствии передана Дживи Госвами для редакции, и этот вариант был опубликован отдельно под названием Лакхуташани. Эти два комментария к 10-й песне являются ценным вкладом в сокровищницу литературы вайшнавов. Фактически, важность литературного вклада Санатаны Госвами невозможно переоценить. Описывая достоинства его работ, его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада писал: «Шри Санатана Госвами, учитель преданного служения, написал несколько книг, из которых очень широко известна Брихат Бхагаватамрита. Любой, желающий узнать о том, кто такие преданные, кто такой Кришна и что такое преданное служение, непременно должен прочесть эту книгу». Санатана Госвами также написал особый комментарий к 10-й песне Шримад-Бхагаватам, который настолько превосходен, что, читая его, человек может во всей глубине понять игры Кришны в любовном взаимообмене. Дорогие друзья, вы только что прослушали окончание 4 главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.